Глава 31. Фрэнни вернулась в музей чуть позже половины четвертого. Чувствуя себя совершенно разбитой, она остановилась посреди зала и в оцепенении уставилась на толпы народа, очереди книжным киоскам, магазинам сувениров и справочному окошку. По твердому полу стучали каблуки. Голоса. Порывшись в сумочке, она вытащила платок и промокнула глаза, пытаясь стереть удивленное лицо Себа, стоявшее перед ней. Оно крутилось у нее в голове, как ярмарочная центрифуга. Если бы она чуть быстрее сообразила, она могла бы броситься вперед и... «Привет, малыш!» Констебль Бойл сказал, что она ничего не смогла бы сделать, не смогла бы удержать его вес. Она бы только сорвалась вслед за ним. Она почувствовала, что пол уплывает из-под ног. Она могла бы увидеть, что лифта нет, могла бы закричать, могла бы догадаться, когда он произнес «Привет, малыш». Фрэнни взяла свой ключ, механически кивнула охраннику, не видя его, в трансе подошла к своему кабинету и остановилась, забыв на мгновение, где находится. В шоке и страхе она не могла ни о чем думать. Наконец она открыла дверь и вошла в комнату. Пенроуза Споуда не было. Он оставил на ее столе записку. «Неважно себя чувствую. Ушел домой. Бенедикт ждет тебя в 6:30. Адрес и указания на обороте. Если потребуется моя помощь, звони домой». Рядом лежала еще записка, тоже его почерком. В 2:50 звонила Кейт Хемингуэй из «Ивнинг Стандарт». Перезвонит. Фрэнни беспомощно посмотрела на вторую записку. Несомненно, она звонила по поводу Себа. Фрэнни села, закрыла глаза и начала молиться. Заверещал телефон, и она с опаской взяла трубку, боясь, что это репортер из «Ивнинг Стандарт». Но это был Оливер, и в его голосе сквозило отчаяние, граничащее с безумием. «Эдвард исчез», — сказал он. «Из школы?» «Он позавтракал, а потом не явился на занятия. Никто его не видел». Аккуратный почерк Споуда расплылся перед глазами. Что говорит директор?» «Он не знает, что делать». «А полиция?» «Они ищут его». «Господи, как мне жаль!» Она закусила губу. «Что происходит?» Тихо спросила она. «Во что мы влезли, Оливер?» «Не знаю». Ее колени застучали друг о друга. Она почувствовала, как костяшки пальцев, прижимающие трубку к уху, вдавились в щеку. Она должна сказать ему. «Все даже хуже, чем ты думаешь. Сэп мертв». «Сэп Холланд?» Фрэнни начала рассказывать, но ее горло сдавили рыдания, и она замолчала. «Боже мой, бедная ты моя!» — только и выговорил он. Затем ухватился за последнюю крупицу надежды, которая у них осталась. «Ты связалась со священником, с пастором?» Она уставилась на маленькие отверстия в микрофоне трубки. «Я увижу с ним сегодня вечером». «Если Эдвард найдется, я сразу же приеду в Лондон». «Уверена, что с ним все в порядке. Он очень изобретательный». «Да». Мрачно согласился Оливер. «Во сколько ты идешь к священнику?» «В половине седьмого». «Позвони мне потом, хорошо?» Она сдавленным шепотом пообещала. Преподобный Бенедикт Споуд, как оказалось, жил в потемневшем от копоти старом доме, отдельно стоящем на оживленной магистральной улице к югу от Темзы, за станцией Лондон-Бридж. Темные облака, окрашенные снизу в розовый цвет последними лучами заходящего солнца, скользили по небу, словно горящие корабли. Ветер свежал. И на асфальт закапали первые капли дождя, когда Фрэнни подошла к входной двери и позвонила. Ее удивила внешность открывшего ей человека. Он был совершенно не таким, каким она его представляла. Лет на 10 старше своего брата, низенький и лысый, с маленькой круглой головой, казавшейся твердой, как пушечное ядро, и с выпученными глазами. Единственное, что у них было общего с Пенроузом, это лишь форма рта. На нем была развивающаяся черная сутана, высокий жесткий воротник сдавливал мясистую шею. «Фрэнни Монсанто?» — свирепо осведомился он. «Да». Она неуверенно протянула руку. Но священник отверг ее, как будто это был пакет, который ему вручили для передачи кому-то другому. «Я ждал вас к 6:00». «Извините, Пенроуз сказал мне в 6:30». Он посмотрел на часы. «У меня совсем нет времени. Может, вы придете где-нибудь в начале следующей недели, скажем, в понедельник вечером?» Фрэнни в ужасе посмотрела на него. «Но мне нужна помощь сейчас. Я не могу ждать так долго. Пожалуйста, выслушайте меня сегодня. Я подожду, если вам неудобно сейчас. Мне обязательно нужно поговорить с вами сегодня. Он раздраженно взглянул на нее. «Проклятый мой братец! Я же вполне ясно сказал ему в 6. «Ну, пожалуйста!» — взмолилась Фрэнни. Он поколебался, оценивая ее. Потом отступил и жестом пригласил войти. Прихожая выглядела довольно обшарпанной, напомнив Фрэнни студенческое общежитие, и пахло мокрой собакой. Ковер на полу в некоторых местах протерся до основания и был весь покрыт выленившей шерстью. Краска пожелтела и облупилась, а стены были почти голыми. Взяв ее плащ, он повесил его настоящую в гордом одиночестве викторианскую вешалку, а затем проводил Фрэнни в маленький аскетически обставленный кабинет. Там был незажженный газовый камин из мрамора. На каминной полке покоилось распятие, а за ним стояла почтовая открытка с видом пирамид. Простой дубовый стол был завален бумагами, среди которых располагались старая пишущая машинка и маленький факсимильный аппарат. У стола стоял специальный стул для машинистки, выглядевший так, будто его подобрали на свалке. Убранство комнаты дополняли потертое кресло и диван, пружины которого выпирали под синей обивкой. Окно, перед которым стоял стол, выходило на улицу, и стекла дребезжали от проезжавших машин. Фрэнни услышала легкие шажки, и в комнату с любопытствующим видом вошла прихрамывая староанглийская овчарка. «На место, Шула!» — скомандовал Бенедикт Споут таким же диктаторским, но более ласковым тоном, чем тот, которым он приветствовал Фрэнни. «Вернись на место!» Собака развернулась и, неслышно ступая, медленно удалилась. Бенедикт Споут указал Фрэнни на диван, а сам взгромоздился на вращающийся стул и принялся пристально изучать ее. Его презрительность и самомнение напомнили ей виденный как-то раз портрет одного из Борджа. Говоря, он несколько приподнимал голову, словно хотел донести свои слова до всех. Его агрессивный тон немного смягчился. «Пенроу сказал, что вы забавлялись с планшеткой, так?» «Один раз, когда училась в университете», — ответила Фрэнни. «Один раз!» Он топнул по ковру ногой, обутый в черный лакированный ботинок, который казался слишком маленьким и изящным для него. «Что такого в этом выражении «один раз»? Почему вам кажется, будто оно все исправляет? Существуют обстоятельства, когда одного раза более чем достаточно, девушка. Один раз обанкротился, один раз ограбил старуху». Он разочарованно покачал головой. «Мне надоели разумные молодые люди, которые думают, что они все знают, которые развлекаются спиритическим сеансом, а потом прибегают ко мне за помощью, ожидая, что я взмахну волшебной палочкой и все исправлю». Настроение Фрэнни совсем упало. Все неправильно. Нельзя было доверять Пенроузу, нельзя было слушать его. Она сжала кулаки от злости и отчаяния. Хотя прошлый вечер, Пенроуз за столом, то, что он говорил, не могло оказаться просто удачными догадками. И она напомнила себе, что этого человека рекомендовал сам епископ Льюиский. Он епархиальный экзорцист. Он должен знать, что делает. Должен. «Я полагаю, вы вряд ли ходите в церковь, не так ли? Только послушать рождественские гимны», — добавил он с легкой ухмылкой. «Я ходила раньше». «И как давно вы ходили?» 7 или 8 лет назад». Он сложил ладони вместе. «Я по горло сыт теми, кто не ходит в церковь. Они приходят ко мне либо обвенчаться, чтоб потом поставить на каминной полке красивые фотографии, либо вдоволь наигравшихся с оккультизмом». Потом его тон смягчился совсем чуть-чуть. «Окей, лекция окончена. Время уходит». В глазах даже появился намек на сочувствие. «Теперь расскажите мне все с самого начала». «Насколько подробно Пенроуз посвятил вас?» «Давайте не будем строить догадки, тогда и ошибок не сделаем». Он в ожидании откинулся на спинку стула. Фрэнни начала. Священник нетерпеливо закивал, когда она стала говорить о сеансе и посланиях, которые обернулись предсказаниями. Он сидел неподвижно, когда Фрэнни излагала разговор с Эдвардом в библиотеке, и то, как он, да и она сама, декламировали во сне латинские тексты. Без комментариев он выслушал и рассказ о том, что обнаружил Оливер в прошлом своей семьи, о его занятиях нумерологией и о своем открытии, что кафе ее родителей стояло на том самом месте, где когда-то находилась резиденция Халкинов. 26. — повторил Бенедикт Споуд, когда она закончила, втянув щеки, будто во рту у него была тянучка. 26. Этот мужчина, ваш друг, погибший сегодня, Сэп Холланд, вы не знаете, что ему сказала планшетка? Нет. А вы думаете, что-нибудь изменилось бы, если бы вы знали? Не знаю. Она уныло посмотрела на него. Он на несколько дюймов приподнял подол сутаны и оглядел свои ботинки. Затем еще более пристально уставился на Френни. В Освенциме никогда не поют птицы. Вы знаете про это? Нет. — ответила она, удивленная его явной непоследовательностью. — Этому есть причина. Страдания, пережитые там людьми, впечатались в землю. Животные чувствуют это и избегают этого места. А те, которым все же случается попасть туда, молчат. На некоторое время он сам погрузился в молчание. Люди, умирая, оставляют свои отпечатки. Отпечатки энергии, эмоций. Некоторые, как мой брат, умеют читать их. Есть и другие люди, которые, сами того не зная, служат просто каналами, как радиоприемники и передатчики, передавая эти отпечатки остальным, для которых они могут воплощаться в форме привидений или же оказывать на них подсознательное влияние. «Канал» — слово, которое употребил Оливер. «Похоже», — продолжил Бенедикт Споуд, что вы как раз можете быть проводником этого второго маркиза, сына лорда Шерфилда Эдварда. — Вы действительно думаете, что такое возможно? — дрожащим голосом спросила она. — А вы сами что думаете? — резко возразил он. Она задумалась, мысленно возвращаясь назад, в темноту подвала. Что-то отпечаталось в стенах. Дух человека, умершего 350 лет назад, все еще мыслил, обдумывал, строил планы, все еще заставлял людей исполнять его приказы, смог заставить ее или Эдварда, смог убить Мередит, Джонатана Маунт-Джоя, Себа Холланда, поразить радиацией Макса Гейбриэла, искалечить Фибби, ослепить Сьюзи, убить жену Оливера, Тристрама. «Я не понимаю, что это и как оно действует». Священник заговорил более вежливо. «Я верю в то, что существуют силы зла, которые подчиняются своим собственным законам и которые мы можем по своему выбору либо принять, либо отвергнуть. Каждый раз, когда мы принимаем зло, позволяем ему войти в себя, мы кормим его. И оно становится сильнее. И иногда оно продолжает существовать после смерти человека. Второй маркиз принял зло и вырастил его. Возможно, оно не умерло вместе с ним, оно лишь спало. Некая сила достаточно мощная, чтобы выжить в течение 350 лет. Выжить среди кирпичей и строительного раствора в камне? Кирпичи и камни инертны сами по себе, но они содержат множество элементов, в том числе электричество и углерод, способных хранить энергию. Когда люди играют с планшеткой, они концентрируют большую энергию в одной точке, создавая энергетический сплав. Энергия 6 или 7 человек фокусируется на стакане. Этот концентрат способен потревожить все, что находится в комнате, а иногда и вернуть к жизни отпечатавшиеся воспоминания или дремлющую силу зла. Я думаю, подвал, вобравший в себя все зло, происходившее в нем, представлял собой чрезвычайно опасное место для спиритических игр. Не могу представить себе худшего места. Сексуальное извращение, многочисленные убийства, ужасный конец. Он покачал головой. «Чего вы ждете?» Фрэнни молчала. «Зло невероятно коварно. Но оно может действовать лишь через взрослых людей, принявших его. Или через детей, которые еще не до конца понимают разницу». Он иронически улыбнулся. Второй маркиз был убит в доме, более чем вероятно в подвале, 7 солдатами. Нумерология была его коньком. Споуд смерил ее жестким взглядом. 7 студентов устроили спиритический сеанс. Он пожал плечами. Может быть, это что-то значит, а может быть и нет. Что действительно важно, так это то, что лорд Шерфилд со своим 5-летним сыном оказались в кафе после того, как вы возродили силу. Вы стали естественным звеном. Почему? Сознание ребенка не сформировано полностью, по крайней мере, до 7-летнего возраста.